Вот вы заметили, сначала говорит то, что положительное видит. Потом отмечает то, что не хочет видеть. И в конце концов кончает тем, что все-таки у тебя, кроме того, что я сказал раньше, что есть хорошее? Мы-то иногда способны как топором не замечать ничего, не отмечать ничего. Я не раз говорил, как только заметили, что кто-то где-то ослабил, то он уже ослабил, уже все. Как будто он пьяница, как будто он стал блудником, как будто он неизвестно кем стал. А что ослабил? Ослабил, это же нормально. Ну как нормально? Никто не хочет ослабевать, никто не хочет отступать назад. Но Писание говорит, все ослабевают по временам. Говорит, и молодые люди падают. Но а надеющие на Господа что будет? Обновятся. Вот и все. Одни обновляются, они не понимают, что ослабил это уже пропавший человек, а другие раз ослабил, значит, еще больше мне не место здесь, потому что я ослабил. А еще кто-то сзади подтолкнул, правильно, ты ослабил, уже нечего тебе там делать. И нету человека. Хотя у Бога, наверное, всегда есть планы обновить. А надежды на Господа обновятся в силе. Я уже дальше не цитирую. Как орлы поднимут крылья, потекут, не устанут, и так далее, и так далее. Поэтому я просто обращаю на это внимание. И здесь Господь отмечает, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеешь чухо, да слышишь, что Дух говорит церквам. Побеждающего дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Я переступаю некоторые мысли, но обращаю внимание вот на что. И это для нас может быть утешение. Здесь написано «побеждающему дам кушать». Кто такой побеждающий? Это человек, у которого есть свои проблемы, и есть свои слабости, может, свои грехи какие-то, которые не может победить, но он их побеждает. Именно и каждой из семи церквей написано «побеждающему дам кусить». Потому что если ты победил, если нет никаких проблем нету, то что побеждать? Ты свободен полностью, нечего ж побеждать. А вот здесь написано «побеждающему дам кушать». И, наверное, каждый из нас испытывает своего рода трудности в христианском пути. И, наверное, никого не было и не будет, кто бы уже так освятился, что уже нечего побеждать, все свободно, до самой смерти что-то есть. То немощи надо побеждать, не роптать, то еще что-то надо побеждать, еще побеждающий, побеждающий, побеждающий, побеждающий. Но вы знаете, что еще скрыто за этим словом «побеждающий»? Это значит, что Бог будет допускать с различных сторон какое-то противостояние. И постоянно что-то будет противиться. И здесь ничего удивительного нету. Вы помните, я обращал внимание на слово «терпение», которое очень часто употребляется в Писании. И когда я читаю слово «терпение», то тут же сразу я понимаю, что я не все получу сразу, как я хочу. Мне придется подождать, перетерпеть что-то. Потому что написано «терпение». Вот обратите внимание, сколько часто в Библии употребляется слово «терпение», и именно вот смысловые тексты с терпением. И о чем это говорит? О том, что не все просто, не все легко дается. Говорит, терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, что получить? Обещанное. Я не раз повторял, нам хотелось бы. Вот тут пришел, помолился и тут же получил. И так бывает. И так бывает. Но я не знаю, в каких пропорциях это можно разложить. Но, наверное, гораздо чаще, когда мы получаем, перетерпевши что-то. Или время какое-то, или какие-то переживания определенные. Почему? Потому что терпение нужно вам. Вот так и здесь я обращаю внимание «побеждающий». Нам не хочется вступать в схватки. Нам не хочется воевать с чем-то. Нам хотелось бы быть свободными. Но даже благословения Господни, которые Бог обещал нам, они даются в сражениях. И от того, что мы не все понимаем так, как надо, мы очень часто терпим ущерб. Я тоже в свое время, первое время думал так, что если Бог что-то сказал, ну, то Бог сказал, все, оказывается, надо сражаться, надо воевать, иначе просто можешь не дойти до того времени, когда Бог хотел дать тебе тот другой дар или что-то другое. Просто прошло время, упал или отступил, приходит время, когда Бог хотел бы дать, а тебя уже нет. Или по-своему что-то сделал, или где-то вообще отступил. Нету. Поэтому это слово «побеждающее», оно говорит о том, я немножко со своей старой темы возьму, на которую я когда-то обращал внимание, что мы находимся на войне. На войне. И эта война продолжается каждое мгновение нашей жизни. Если мы не испытываем какого-то давления, только потому, что Бог хотел дать нам возможность отдохнуть и просто оставил эту лавину. А если вообще так взять, мы находимся на постоянной войне. Это беспощадная война, это бескомпромиссная война, это война не на жизнь, а на смерть. И если мы не испытываем вот таких сильных давлений на сегодняшний день, то это благодарение Богу. Бог просто дьяволу не разрешил это делать. Он просто не разрешил это делать. А у дьявола намерение, он пришел украсть, убить и что? Погубить. Украсть, убить и погубить. Не просто нас потрогать там, не просто нас пошевелить. Он иногда только вот это и может делать, потому что Бог не разрешил. А на самом деле он убийца от начала. И потому я обращаю на это самое серьезное внимание, побеждающему дам кушать. То есть борьба, война, проблемы, трудности. Но в этих проблемах и трудностях закаляется наш дух. Без этого невозможно. Вы помните одно из изречений или пророчеств, или откровений пророка Исаии, когда он сказал, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. А эта твердость, она вырабатывается в сражениях. И вы это в своей жизни испытали. Вы вспоминаете времена, когда вы только начинали христианский путь, и вспоминаете сегодняшнее время. И вот то, что раньше для вас было проблемой, от чего вы просто плавились и не смогли стоять, вы сегодня свободно это проходите? Потому что получили закалку, получили опыт, получили от Господа помощь своевременную. Уже знаете, что если надеяться на Господа, Он не подведет. А вообще это только потому, что Бог допускает сражение. И вы помните, он говорит, повел израильтян не прямым путем, где за 40 дней можно было пройти, но в силу их неповиновения, непокорности, он их вел 40 лет, учил войне. Какой войне? С грехом? Конечно, не с людьми. Если, допустим, мы читаем там о тех войнах, которые они вели с амаликитянами, филистимлянами, то на сегодняшний день мы понимаем, это грехи особого рода. Мы сегодня уже, когда к себе прикладываем, там уже не имеем в виду, что будем воевать, так сказать, ну, мечами, кольями, копьями и так далее, и так далее. Мы понимаем, это духовная борьба, это духовная война. И потому Бог хочет, чтобы мы были воинами. Потому что мы живем на территории, которая врагом занята. Эти войны неизбежны. И надо уметь воевать. Надо оружие правильно выбрать. И вот Бог допускает и учит. И здесь я обращаю внимание на то, что очень нравилось Господу в этой церкви или в этом пастыре. Он ненавидел дела николаитов. Я думаю, я не буду на этом останавливаться, потому что мы будем читать дальше, и там будет сказано об одной церкви, и написано, что николаиты проповедовали. Говорят, там какой-то Николай был, диакон был, но Библия об этом не говорит. Библия об этом не говорит. Это просто, ну, наверное, богословы придумали или что. Это учение Валаама. Так и у тебя, просто забегая наперед, так и у тебя там. И есть державшееся, значит, учение Валаама, который научил сынов Израилев в соблазн войти, научил, как это делать надо. Так и у тебя есть державшее учение Николаитов, которое я ненавижу. И почему сегодня на это стоит обратить внимание? И почему тут у первой церкви уже это было? Это прелюбодеяние, блудодеяние, идолослужение – это то, что дьявол пытается внедрить в церкви. Это то, что является его оружием очень сильным. И, значит, в свое время мне попалось вероучение одного христианского движения. Этими братьями, я помню, в свое время зачитывались все. Книги их очень интересные. И знаете, вот на первый взгляд почитаешь, ну, читаешь и читать хочется. А там в их вероучении написано, что, значит, нет ничего предусудительного, если молодые братья еще будут целоваться, обниматься и так далее, потому что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Вот все. Я удивился, когда я это увидел в их вероучении. Вот учение Николаитов. Научил вести в соблазн сынов Израилю, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. А это ж любодеяние. А не партусовское, это вотчманни и вот эти корейцы. А партус, это, он еще чище там у него было. У него учение еще было более приближено к Валааму. Может больше, может меньше. Вот, вот так вот просто. Взяли текст Писания, что плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Пожалуйста, блудничай, что хочешь, делай, все равно что, ну, сгниет. Но на самом деле это не так, Библия-то так не говорит. Она говорит, что ваши тела есть что? Храм живущего вас Святого Духа. И вы освящаете свои тела? Если есть что-то, то молитесь о том, чтобы эти корни были удалены. Пожалуйста, вот уже на самой заре христиан это учение. Может быть, названия менялись этих учений. Может быть, немножко по-другому называли. Но суть остается одна. Это учение Валаама. Мы дальше будем конкретно читать вот это пояснение. Поэтому, впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Даже ненавижу. Знаете, это не просто не люблю. Но какая-то высшая степень вот, отвержения вот этого учения. Ненавижу, говорит. Впрочем, то тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеешь, что ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И дальше. Побеждающему дам вкушать. Что побеждающему дам вкушать? Вот, наверное, то самые большие проблемы. И среди пожилых, и среди среднего возраста, и среди молодежи это любодеяние, прелюбодеяние, идолослужение. Я среди молодежи говорил на эту тему, сегодня повторяться не буду, сколько у молодежи идолов бывает часто. И в учениях различных, и артисты, и этих, и очень много есть. И вот Писание говорит, вот учение Николаита. Можно, все можно.